Компания «Вира М» представляет. Николай Семенович Лесков. «Русское тайнобрачие». Читает Валентин Морозов. «Русское тайнобрачие». Глава первая. Тайнобрачие в России, несомненно, существует. И притом в довольно значительных размерах. Едва ли в каком-либо общественном кружке неизвестно хотя одно супружество, сочетание которого не вполне законно или даже совсем противозаконно. А между тем все эти браки кем-то повенчаны и где-то записаны и терпятся ради слабости человеческой и ради страха суровой строгости неподатливого закона. Наше положение таково, что мы как бы не можем обходиться, не обходя закона. Оттого, кажется, у нас так и велика народная терпимость. Но, тем не менее, наше тайнобрачие не представляет собою чего-нибудь совершенно бесшабашного и безнравственного. Напротив, в нем заметно даже уважение русского человека к границам свободы в пределах нравственности и эстетики. Это всего удобнее можно наблюдать в интересной практике, которую выработало русское тайнобрачие, до сих пор удивительным образом пренебрегаемое исследователями нашего народного духа в самых глубоких и смелых его проявлениях. Между тем, такое явление, как тайнобрачие, более чем многое иное открывает в нашем народе изобилие здоровых элементов, ручающихся за его способность к широкому и свободному развитию жизни в несколько иных формах. За обилием материалов, упорно скопляющихся в наших повременных изданиях, исследованиям такого рода нет еще места, и потому приходится касаться их только слегка и издали, и при том, по какому попало случаю и в какой попало форме. Я расскажу, что мне известно об этом интересном предмете, именно по поводу свадьбы дяди Никса, которая в связи с другим случаем тайнобрачия в нашем литературном кружке дала мне возможность ознакомиться с удивительным механизмом этого своеобразного тайностроительства в русской церкви. Несколько лет тому назад мне довелось быть в одном гостеприимном доме, где собралось много разного звания людей. Это относилось уже к последнему времени, которое некто удачно называет временем реставрации упадка нравов. Охота ко всякого рода трактаментам и прениям тогда уже прошла, и так называемые «образованные люди» не находили более удовольствия в обмене мыслей. Мысли были изгнаны из обращения, и все, от прыткого поручика до авантажного тайного советника, обратились к универсальному русскому средству убивать время, сели за карты. Литераторы и ученые не отставали от явных поручиков и тайных советников. И они садились за ломберные столы без всякого зазрения совести и резались с теми самыми чиновниками, на которых недавно еще изливали жгучий яд своих обличительных сарказмов. Об эту пору литературный старовер, не приручивший себя к картам, уже составлял для хозяев известное бремя. Он это чувствовал и, сознавая свою отсталость от современного общественного прогресса, прятался куда-нибудь к чудакам. Если же случай застигал его врасплох среди новейших людей, он спешил сокращаться и исчезать, не нарушая господствующего строя занятий. В таком положении очутился и я на том вечере, с которого начинаю мое повествование. Драгоценными сведениями в области этих не имеющих письменной истории событий я обязан духовнику моего гостеприимного хозяина, столичному протоиерею, внушительную фигуру которого описать дано не моему перу. Он появился на пиршестве как раз в то время, когда я собирался оттуда удалиться во свояси и был виновником, что мне это не удалось, о чем я, однако, не жалею. Так как все столики уже были заняты и для преподобного отца не находилось пристойной партии, то хозяева были в затруднении, к чему им пристроить своего почтенного духовника, и решили принести ему в жертву мое беспрекаянное недостоинство. С этой целью меня немилосердно придержали и представили протоиерею с рекламирующую аттестацию как автора диакона Ахилки. Но преподобный отец сначала был неутешен. Подав мне руку, он поправил у себя на груди важные кавалерии и обратился к хозяевам со словами горького упрека: «Ахилку мы читали и кто оного автор, знаем. А чтобы своего духовного и венчального отца в святой день без пульки оставить, так это можно сделать только совсем забывши закон и религию. Но, однако, потом дело обошлось, и притом к неописанному моему удовольствию, потому что я встретил в отце протоиерея человека чрезвычайно приятного, умного, доброго и большого практика. Как только хозяева устроили его за одним столом в мотью, он перестал негодовать и, усевшись в мягком кресле, позволил мне заговорить с ним об одном некогда сильно меня интересовавшем церковном деле. Поводом к развившейся у нас интересной беседе послужило одно чрезвычайно казусное событие, о котором в свое время много говорили в русской печати, но никогда не коснулись того, что в этом было самого возмутительного и самого интересного, и прямо било в глаза. Один довольно известный в свое время литератор принимал к себе в дом тоже довольно известного педагога. Оба были друзья, но потом поссорились, и педагог поступил непедагогично. Он сделал на своего гостеприимного товарища донос с целью доказать, что особа, почитаемая за жену этого писателя, совсем ему не жена, и дети их не могут считаться детьми, признающего их отца. Ежедневные газеты занимались этим делом с одной общедоступной стороны, именно со стороны скандала в благородном семействе, и притом в таком семействе, глава которого принадлежал не к фаворитному из тогдашних направлений. Более достойного внимания в этом деле печать ничего не усмотрела, но я позволю себе теперь в запоздалый след указать то, что тут составляло самый важный интерес и было пропущено. Супружество, о котором сделал донос педагог, действительно было не из законных, но оно во всяком деле было супружество венчанное, или, как говорят иные, в церкви петое. А между тем, когда вследствие доноса представилась надобность доказать венчание, то об этом нигде не оказалось никаких записей и никакого следа. Стояла на земле церковь, в которой все сие пето бяху, жил и наслаждался полным благоденствием батюшка, который призывал набрачившихся Божие благословение. Даже и дьячок играл на гитаре точно в тот день, когда новобрачный записывал у него в церковной квартире свой обыск. Но теперь выходило, что всего этого никогда не было, что ни батюшка, ни дьячок этих супругов никогда не венчали, и, что всего важнее, в обыскной книге действительно ничего не записано. Приняты были самые энергические и настойчивые попытки разоблачить эту таинственнейшую проделку и доказать факт венчания, но все оказалось безуспешно. Между тем, брак действительно был венчан. В этом со всею искренностью ручались оба супруга и очень престарелая мать одного из них, лично сидевшая во время совершения брачного обряда в церкви. Но куда же это исчезло из обыскных книг церкви? И где брачное свидетельство, которое должно быть у каждой обвенчанной пары? Его не было. Почему? Жена в этом случае ссылалась на мужа, а муж — на свою оплошность. Все это было как-то темно и маловероятно. В родстве у супругов оказался очень проницательный и ловкий адвокат московской заправки, которого так и звали — московский пекарь. Пекаря выписали и пустили в ход. Но он месил в этой деже и ничего не вымесил. Концы были так похоронены, что ни одного из них нельзя было отыскать. Долго адвокат рылся в архивах, много рыскал по разным местам, отыскивая свидетелей, которые подписывали поручительные записи в обыскной книге, но ни одного из них нигде не отыскал. Обращались, помнится, к содействию особых властей, но и те ничего не помогли, что, впрочем, было и неудивительно, потому что ни муж, ни жена не знали свидетелей, подписавших их обыскную книгу. Супруги уверяли только, что свидетели были и подписывались, но что они были поставлены самим батюшкою, который взялся за их дело аккордом, то есть, что и свидетели, и певцы все будет от него. «Мы», — говорили супруги, — считали это за самое удобное, а оно вышло вот как неудобно. Добиться подтверждения от батюшки нечего было и думать. Он раз навсегда наотрез отрезал, что он лично таковых супругов не помнит, а потом особым властям довел, что он и не может помнить всех, кого он венчал. Тем более, что, по словам самих этих людей, если они не лгут, их венчание происходило 10 лет назад, а в 10 лет воды утечет много. «Если я их венчал, — отвечал батюшка, — то брак их должен быть записан в обыскную книгу, и у них должно быть свидетельство. Это порядок всем известный, даже не исключая и таких безбожников, как писатели. А если в обыскных книгах записей нет и свидетельства нет, так значит, венчал их не поп вокруг аналоя, а заяц вокруг ракитового куста. Опять и это тоже по-литературному, но только пусть они теперь туда и идут справки брать. А я, говорит, если мне с этим докучать еще будут, за шиворот их, да к прокурору стащу, за оклеветание». Ясно было, что батюшка крепко кован и ничего не боится. Но что выходило всего хуже, так это то, что ветхая старушка, мать одного из супругов, во всей этой сумятице совсем сбилась с толку и стала говорить самый бессвязный вздор. Московский софист до того изнурил ее, заставляя подробно припоминать все детали события, что она совсем все позабыла. Старушка уверяла, будто хорошо помнит, что, едучи в церковь, она чуть не выпала из саней и так прозябла, что сидела в церкви, не снимая шубы, тогда как, по показанию супругов, выходило, что брак их происходил в июне. Потом супруги говорили, что они перевенчались за несколько дней до рождения их старшего сына, который появился на свет 2 июля, а матушка их помнила, что она тогда будто очень спешила к внучку. Словом, выходила путаница, которая только прибавляла досаду к досаде. Старушка, которую всем этим мучили, думала, как ей согласить свою шубу и сани с июльской жарой, и ее поспешливость к внуку прежде его рождения, и, наконец, объявила, что ей забило помороки. «Теперь, — божилась она, — хоть к присяге идти, ничего не понимаю, что в самом деле было и что мне точно кажется. Может быть, — говорит, — я в санях-то точно ехала, а про свадьбу вашу мне только так кажется. А может быть, я никуда и не ездила. Где это помнить?» Твердыми в своем оставались одни супруги, которых все их знающие считали за людей очень правдивых и честных, но их показания в своем собственном деле не представляло никакого юридического доказательства, да притом и оно, ввиду всех несообразностей, начало казаться странным. Даже московский адвокат по близкому родству с супругами первый готов был заподозрить основательность их свидетельства, а его примеру последовали другие. И пока газеты потешались насчет злополучных супругов с бестактной злобою, которой те немало не заслуживали, судьба супругов и их детей была решена. Дело было проиграно не только в надлежащих инстанциях, но и в общественном мнении людей, имеющих несчастье подчиняться давлению всякой печатной строчки. Правда, что добрые знакомые супругов после всей этой передряги от них не отшатнулись, а, напротив, даже еще более о них соболезновали. Но что касается недоказанного венчания, то ему уже положительно более не верили и даже ставили в упрек, зачем они так упорно стоят на своей неискусной выдумке. Не могли ли так нагло и так упорно лгать эти люди? Безусловно, честные и, безусловно, правдивые, какими я их считал и имею все основания таковыми же считать их и поныне. Это меня не переставало занимать и дало мне повод вызвать скучающего отца протоиерея на разъяснение. Может ли случиться, чтобы брак, обвенчанный в церкви и записанный в книге, исчез бесследно? Или же все это невозможная ложь? Батюшка все это мне и разъяснил. И притом так обстоятельно, как может разъяснить человек, стоящий на высоте своего пастырского призвания и имеющий ум тонкий и проницательный, а знание сердца человеческого самосовершеннейшее.